душам свинцом. Дождь смоет землю, что пыль наносила. Ой, притяжение тянет к земле. Ветер зову, без него я не стюжу. Даю форсаж на крутом вираже. Где все рассчитано, там джаз не нужен. Я век бросаюсь, сорвавшись листом. Кручу спираль, чтобы цели добиться. Еще рывок, и увижу я дом. Краток полет, и пора приземлиться. Рукой коснуться границы рассвета.